Глава 20. Великая жертва. Мы сопровождали карету с графиней несколько часов, чтобы Райану было спокойнее. Я думала, что он поедет с матерью, мне казалось, им многое нужно обсудить. Поэтому, когда Райан помог мне забраться в карету и последовал за мной, я удивилась. «Не знаю, о чем с ней говорить», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Я рад ее видеть, но...» «Неловко, да? Но ты ведь не собираешься ее из-за этого избегать?» «Разумеется, нет». Райан замялся, опустил голову на мое плечо и замер в неудобной позе. Его волосы щекотали мне шею. «И все же, от мысли, что я окажусь заперт с ней в карете на несколько часов, мне становится не по себе». «И ты решил, что лучше провести несколько часов в карете со мной?» «Сия, дорогая, я хочу жениться на тебе и прожить с тобой всю жизнь», — беспечно напомнил он. Но все же выпрямился и уже серьезно признался. «Я рад, что мы нашли их и что они живы. Но столько времени прошло. Я совершенно не представляю, как мне стоит вести себя с ними. О чем говорить?» «Вы столько лет не видели друг друга. Нет ничего плохого в том, что ты растерян. Думаю, твоя мать чувствует то же самое». Единственный, кто был полностью доволен происходящим, — Брайан. Он смог съесть столько сладкого, сколько в него влезло, а теперь покинул дом, который ему не нравился, и отправился навстречу приключениям. Мы ехали за ними достаточно долго, чтобы удостовериться, что погони бояться не стоит, и остановились на плохо наезженной дороге между рощей и лесом. Райан с графиней неуклюже обнялись на прощание. Как только эмоции улеглись, чувство неловкости стало особенно сильным. Брайан сладко спал в карете. Расставшись с графиней, Райан стал еще тише, чем был все время пути. Он о чем-то размышлял, изредка хмурясь. Я не мешала ему, а в какой-то момент и вовсе задремала. Поездки в карете всегда сильно меня выматывали. Проснулась лишь на подъезде к столице, когда копыта лошадей застучали по камню. Солнце почти скрылось за горизонтом, уступая место сумеркам. Сквозь узкую щель в шторках пробивались быстро тускнеющие багровые лучи заходящего солнца. Мы почти весь день провели в поездке. Но когда я пожаловалась на это Райану, разминая шею, он лишь пожал плечами. «Мы могли бы вернуться в столицу порталом, но ты так сладко спала, мне не хотелось тебя будить». «И теперь у меня все болит», — проворчала я. «Хочешь, сделаю тебе массаж?» — предложил он, понизив голос и склонившись ко мне. Возможно, на ком-то другом это и сработало бы, но у меня было время, чтобы понять, что соблазнитель из Райана просто ужасный. Если я не буду смущаться и подыграю, смутится он. «Прямо здесь?» Я пробежалась пальцами по его груди и потянулась к нему. Поймала губами удивленный вздох и, не выдержав, рассмеялась. Таким растерянным и удивленным стало его лицо. «Цио!» — возмущенно выдохнул Райан и отвернулся. Он всегда был таким. Очень легко смущался и обижался, но потом все равно прощал меня. «Тебе просто не повезло с невестой. Смирись. Мне неведомо чувство стыда». Когда мы въезжали в ворота, на стенах вспыхнули фонари. Солнце село, и заботы по освещению города легли на них. Мы выехали на улицы ремесленного квартала, когда что-то неуловимо изменилось. Райан подобрался и замер, прислушиваясь к чему-то. Расслабленное выражение лица сменилось на напряженное, а после на встревоженное. Мне не терпелось узнать, что происходит. Но я молчала, чтобы не отвлекать его. Что именно произошло, я не поняла. Просто в один момент Райан глухо ругнулся и сгреб меня в охапку. И карета взлетела в воздух. Заржали лошади. Меня оторвало от сиденья и подбросило вверх, а после с силой дернуло в сторону. Райана потянула за мной. Он врезался в дверцу, хрустнуло стекло. Я врезалась в него. Перед глазами коротко вспыхнул ослепительный белый свет, и все завертелось еще быстрее. Ржание лошадей в какой-то момент оборвалось. Я слышала треск и грохот, с которыми карета врезалась в стену здания и хриплое тяжелое дыхание Райана. И не сразу поняла, что все закончилось. Мы лежали в проходе кареты, лишившейся двух колес. Райан не шевелился, пахло дымом и жареным мясом. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что запах идет от него. Вся левая сторона его спины и рука дымились. Камзол и рубашка обуглились и открыли страшную рану. В окно кареты с сорванной занавеской старательно светил один из уличных фонарей. На мгновение меня накрыла паника. Слезы текли по щекам, нос мгновенно забило. Райан открыл один сияющий красным глаз. Второй заливала кровь из рассеченного лба. Цела. Весь бледный от боли, с ужасной раной, он зачем-то задавал такие глупые вопросы. Если даже у меня и были какие-то повреждения, я ничего не чувствовала, кроме дикого страха за него. «Ты же выживешь?» Райан попытался улыбнуться, губы его не слушались. «Меня не так-то просто убить, но нам нужно убираться отсюда». Он засмеялся. Звук был похож на стоны умирающего. «Подумать только. Ради меня принесли великую жертву. Какая честь!» Сначала я решила, что он начал бредить. Поняла, что он имел в виду, лишь когда мы выбрались из кареты. Я не могла себе представить, откуда Райан брал силы. Его раны были ужасны, ему бы от болевого шока уже давно следовало потерять сознание. И все же он мог нетвердо стоять на ногах. Великая жертва была одним из запрещенных магических обрядов. Сила его была невероятна, но и плата была велика. Одна атака стоила одну жизнь мага, не обязательно отданную добровольно. Я вспомнила, как маркиз Орса быстро потерял ко мне интерес и поспешил к своему деловому партнеру. И их взгляды тоже помнила. Удачей было уже то, что обряд подготовили, когда рядом с Райаном была только я. Если бы удар нанесли утром, во время чаепития, пострадавших было бы куда больше. Мне не хотелось об этом думать, но, возможно, были бы убитые. Бледная графиня, ее любящий сладкий сын, Эдме, Нейл. Сейчас магические щиты Райана были сконцентрированы лишь на нас двоих. И все же были пробиты. Но если бы все произошло в том поместье, если бы Райан попытался захватить как можно больше людей и растянул защиту, перед глазами потемнело. Вокруг собирались люди. Кто-то помогал оглушенному вознице. Лошадей нигде не было видно. На нас глазели с любопытством и опаской. «Нужно уходить». Райан положил мне на плечо ладонь. Другая, обожженная рука, безвольно висела вдоль тела. Шум чужих голосов заглушал мысли в голове. Женщина с тонким носом, раскосыми глазами и повадками лисицы подкралась ближе, заботливо предлагая помощь. Она потянула ко мне руку. Райан рывком отдернул меня назад. «Циа! Прости!» пробормотала я, отворачиваясь от женщины. Я подставила ему плечо, и он не стал отказываться, тяжело навалился на меня. Так мы и похромали вдоль улицы под удивленные и неодобрительные возгласы. Зайдя за угол, под взглядами шокированных нашим видом прохожих, еще не видевших обломки нашей кареты и не понимавших, что случилось, мы завернули в подворотню. Отошли подальше, туда, где пахло нечистотами и гнилью. Райан отпустил меня и привалился здоровым плечом к стене. «Тебе нужно к врачу». Я коснулась его лба и ужаснулась от того, каким горячим он был. Кровь из рассеченной кожи уже перестала сочиться, потемнела и засохла кровавой корочкой. Регенерации Райана можно было только позавидовать, но даже он в одиночку едва ли мог бы справиться с настолько серьезной раной. «Мне просто нужно перевести дух», — глухо ответил он. «Мы должны идти дальше, иначе нас найдут». «Мы должны убить твоего дядю». Райан прикрыл глаза. Ни у меня, ни у него почти не было сомнений, что случившееся — дело рук маркиза Орса. И все же... «Нельзя». Я видела, как сложно было Райану произнести эти слова. «Если дядя погибнет, его место займет сын. Это грозит большими проблемами. Лучше придерживаться изначального плана». Нам было чем шантажировать маркиза, и Райан, скорее всего, был прав. Но я все равно считала, что надежнее было бы его убить. И его сына, раз уж он такой проблемный. Готова была даже подобрать подходящий яд. Чем дольше мы бродили по переулкам, стараясь не попадаться людям на глаза, тем тяжелее становилось дыхание Райана, и тем сильнее он наваливался на меня. Мы шли, останавливались, чтобы перевести дыхание, и снова шли. Райан хотел отойти от места атаки как можно дальше. У него почти не осталось сил. Я вот-вот должна была израсходовать последние, когда улица, к которой мы вышли, показалась мне смутно знакомой. Я остановилась. «Циа?» «Кажется, я знаю, где мы сможем укрыться. Возможно, там тебя даже подлатают». Я помнила, как улыбчивая рыжая хозяйка постоялого двора в кратчайшие сроки смогла найти врача для Нейла. Тогда я не придала этому особого значения. А сейчас вспомнила, как она будто вскользь упомянула, что приглашенный ею врач умеет держать язык за зубами и никому ничего не расскажет. Вероятно, она посчитала, что мы с Нейлом связались с какими-то опасными типами. К дверям постоялого двора я тащила Райана из последних сил. Время уже было позднее, кафе на первом этаже, где подавали вкуснейший ягодный пирог, давно не работало. Все постояльцы разбрелись по своим комнатам, но входная дверь все еще была открыта. А за барной стойкой, обложившись бумагами, сидела хозяйка. И встретила она нас совсем нерадушно. «Опустите, пожалуйста, арбалет. У меня был тяжелый день, и нацеленное на меня оружие настроение мне не улучшает». Женщина прищурилась. Свет горел только над барной стойкой, в зале же царил полумрак. И все же она меня узнала. «Циа, кого на этот раз ты притащила? Не похоже, что это тот мальчишка». Я проигнорировала ее вопрос. «Не вызовите врача. Разумеется, я все оплачу». Женщина хмыкнула. Настаивать на ответе она не стала. «Еще бы ты не оплатила». Она провела нас на второй этаж, в свободную комнату. Поднимаясь за ней по лестнице, я произнесла сдавленно, прерываясь, чтобы хрипло вздохнуть. Райан был безумно тяжелым и с каждой секунды становился лишь тяжелее. «Никогда не думала, что у хозяев приличных постоялых дворов под барной стойкой хранится оружие». Раньше я о таком только в приключенческих книгах читала, где в героев вот так просто целились из арбалетов только в опасных и сомнительных местах. Никогда не думала, что ученица деревенской травницы может позволить себе носить дорогие платья и водить знакомство с печально известным герцогом. Она узнала Райана, и это было не так уж удивительно. Его портреты, скорее всего, побывали на страницах всех столичных газет. Куда больше меня поразило то, как грубо она отозвалась о герцоге Орса, одном из влиятельнейших людей королевства. А после недавней победы в войне еще и многими почитаемым. И пусть сейчас он был серьезно ранен и не опасен, но ведь рано или поздно он поправится. «Какие интересные у тебя знакомые, дорогая!» прохрипел Райан едва слышно. Но хозяйка услышала его, бросила на нас быстрый взгляд и тяжело вздохнула. «Надеюсь, ты по достоинству оценишь мою доброту, Циа», — сказала она. Открыла перед нами дверь спальни и удалилась, пообещав привести врача как можно скорее. Райан тяжело осел на постели и сгорбился. Обожженная рука безвольно висела, почти касаясь пальцами пола. Я потратилась четверть часа, чтобы стащить с него остатки сюртука, жилета и рубашки. Снять перевязь с мечом. Кожаные ремни кое-где потемнели от огня, но были все так же крепкие и надежны. Сначала Райан пытался мне помогать, но его неловкие движения лишь замедляли процесс, и ему пришлось с этим смириться. На застеленной свежим бельем постели лежали чистые полотенца. Одно из них, белое и мягкое, с вышитым в углу названием постоялого двора, я намочила водой из кувшина, предназначавшегося для утоления жажды ночью. Вытерла влажным полотенцем лицо Райана, убедилась, что рана на лбу почти зажила. Он перехватил мою руку холодными и слабыми пальцами. «Прости». «За что?» «Из-за меня ты». Я осторожно дернула его за прядь волос. «Замолчи. Нужно было извиняться, когда меня похитил. Вот уж где ты был сильно виноват. А в том, что случилось, сейчас твоей вины нет». Меня пугала его бледность. И не только потому, что на фоне болезненно белой кожи ожоги выделялись особенно сильно. Казалось, он может просто не выдержать этой боли. «Потерпи, ладно? Скоро придет врач». Я села рядом с ним, комкая в пальцах полотенце. Тонкие ручейки бежали по коже, падая на пол редкими каплями. Райан привалился ко мне плечом и тихо выдохнул. Ждать нам пришлось слишком долго, чтобы я могла оставаться спокойной. Когда дверь тихо открылась, и внутрь проскользнул щуплый мужчина в очках. Следом за ним вошла хозяйка. Я пыталась вспомнить ее имя, но не могла. Когда мы познакомились, у меня было слишком много своих забот, и я не запоминала информацию, которую считала неважной. «Почему так долго?» Я подскочила. Райан вздрогнул. Он будто бы задремал. Хотя я не представляла, как можно уснуть с таким ужасным ожогом на пол спины. «Чтобы вы знали, мое рабочее время уже закончилось, милочка», — сухо ответил врач. Настроение у него было наипаршивейшим. Осматривая Райана, он не ленился говорить гадости, совершенно не опасаясь того, кто перед ним сидел. И все же, несмотря на враждебные взгляды и резкий тон, работал он осторожно и бережно. Осмотрел ожоги Райана, смазал их какой-то прозрачной, резко пахнущей мазью и наложил бинты. Пока он занимался Райаном, хозяйка сходила на кухню и принесла стакан теплой воды, в который был размешан зеленоватый порошок из бумажного конвертика. «Обезболивающее», как сказал врач. Стакан был вручен Райану. Он не смог его удержать и уронил бы, не успея я подхватить его снизу. Жидкость плеснулась через край и намочила рукав моего платья. Райан устало вздохнул. «Это все, что я могу сделать в сложившейся ситуации», сухо произнес врач, закрывая свой саквояж. Сережки с сапфирами он принял с большим удовольствием. Создавалось впечатление, что он отлично знал, где их можно будет продать по хорошей цене и без лишних вопросов. Хозяйка отказалась брать плату украшениями. Райану пришлось выписать ей чек. Только после этого мы остались одни. Решено было переночевать здесь, а утром, когда боль от ожогов немного успокоится и Райан наберется сил, воспользоваться порталом. Выпив содержимое стакана до последней капли, Райан очень скоро задремал. Он лежал на здоровом боку, опираясь спиной на подложенную мною вторую подушку и свернутое рулоном одеяло, найденное в шкафу. Какое-то время глубокое и размеренное дыхание Райана было единственным звуком, нарушавшим тишину. Я сидела на краю постели, чувствуя спиной тепло его тела. Засыпать было страшно. Казалось, стоит мне только закрыть глаза, как произойдет что-нибудь непоправимое. Райану станет хуже, а я не замечу. Или те, кто желал нашей смерти, найдут нас. Неожиданно на улице за окном ненадолго стало шумно, но все быстро стихло. Я хотела подойти к окну и проверить, есть ли кто-то на улице, но для этого стоило бы выключить ночник. Мне страшно было остаться одной в темноте, поэтому я решила не делать ничего. Не слышно было шума на первом этаже постоялого двора. Никто не бродил по коридору и не ломился в дверь комнаты. Значит, нас не нашли. Мы в безопасности. Поверить в это оказалось не так уж сложно. И все же уснуть я не могла. Кто-то должен был следить за тем, чтобы дверь в нашу комнату так и оставалась закрытой. Да и куда спокойнее мне было не пытаться уснуть, невольно представляя, какие ужасы могли бы с нами произойти, не будь Райан настолько сильным и выносливым, а просто сидеть на краю постели и рассматривать его бледное, но такое умиротворенное лицо. Он спал хорошим, крепким сном. Видимо, смесь, которую врач заставил его выпить, была не только обезболивающей. Я осторожно коснулась пальцами его виска. Кожа все еще была горячей. Погладила по щеке. В голове раз за разом всплывали воспоминания о недавнем кошмаре. Не укрой меня, Райан, собой, я уже была бы мертва. Сломала бы шею или попала бы под вспышку вместо него и прожарилась до хрустящей корочки. С трудом удалось подавить приступ тошноты. Я отделалась лишь парой ушибов и синяками от крепкой хватки Райана. Пока нас швыряло по карете, он так сильно прижал меня к себе, что я заметила на его груди отметины от россыпи мелких пуговок на моем платье, похожих на половинки бусинок. Маленькие, забавные синячки. Самые безобидные ранения на его теле. Именно этой ночью я поняла, насколько беззащитной и бесполезной являюсь. Если бы нас все же нашли, я ничего не смогла бы сделать. Никакие мои познания в спагирии не могли противостоять грубой силе. Я должна была как можно скорее начать учиться драться, стрелять из арбалета, пользоваться ножом. Что угодно, что сможет защитить меня и тех, кто мне дорог. А Райан был бесконечно мне дорог. Не было смысла это отрицать. Наверное, если мы выберемся из этой передряги живыми, надо будет признаться ему в чувствах. Но как это сделать так, чтобы он не решил, что я снова пытаюсь его смутить, я так и не смогла придумать. Уснула раньше. Уже утром, проснувшись в постели под покрывалом, я осознала, что провалила данное самой себе задание. Райан сидел на стуле, пододвинутым к окну, и пытался снять бинт, обхватывавший его плечо и грудь. Раненая рука болела, и он пытался сильно ее не тревожить. Все еще бледный, тем не менее, Райан выглядел куда лучше, чем вечером. «Что ты делаешь?» Проснулась. Слабо улыбнулся он. Я выбралась из постели и с решительным видом, демонстративно поддергивая рукава платья, наступала на Райана. Хотела перехватить его руки и все ему высказать, но не смогла. В момент, когда я оказалась достаточно близко к нему, но еще не успела его схватить, Райан шагнул ко мне и крепко обнял. Я уткнулась носом в бинты. Почувствовала горьковатый запах мази и дыма. Сложно было сказать, откуда взялся запах дыма, если мы не горели. Но Райан будто пропитался им. Я замерла, чтобы случайным резким движением не потревожить его раны. «Ты в порядке? Что-нибудь болит?» «Циа», — тихо позвал Райан. «Прости». «Ты опять? Я же сказала». «И все же. Из-за меня ты подвергаешь себе опасности. Я подвергаю тебя опасности, хотя должен защищать». Я осторожно обняла его. Почувствовала под пальцами небольшую неровность. Старый, короткий шрам на пояснице, будто от стрелы или кончика копья. «Ты хочешь на мне жениться, так?» «Угу». «Создать семью, я права?» «Да, но я не понимаю, к чему ты клонишь». «А в семье люди заботятся друг о друге. Ну, в нормальной семье. А не в тех, которых нам пришлось расти. Хотя герцог Орса тебе вроде как и не семья совсем». Райан тихо фыркнул. Такой знакомый, привычный и успокаивающий звук. Я обняла его крепче. Став невестой маркиза Элфорда, я поняла, что жизнь моя не будет простой. Хотя, наверное, я поняла это еще раньше, когда ты пропал, и я считала тебя погибшим. Поэтому я готова к любым неприятностям. Обещаю, что стану сильнее и не буду тебе обузой. Я смогу защитить себя сама. И если вдруг потребуется, защитить тебя. «Циа», — начал Райан, но я его перебила. «Раз уж мы станем семьей, я тоже хочу иметь возможность ее защищать. Ладно?» Он вздохнул. Не тяжело, но как-то удивленно, будто не до конца понимая или веря в мои слова. Я отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза, и серьезно добавила. «Если уж мне кого-то и придется в своей жизни любить, это будешь ты». Уши Райана слегка порозовели. Его руки были теплыми, когда он взял мое лицо в ладони и прикоснулся губами ко лбу. «Я обещал тебе амулеты и научить драться, но был слишком беспечен и не выполнил ни одного из обещаний. Мне очень жаль. После бала мы вернемся в поместье, и я посвящу все свободное время твоему обучению». Меня вполне устраивало такое развитие событий. До бала оставалось всего несколько дней. Послезавтра меня ждала завершающая примерка платья. А потом, наконец, можно будет перевести дыхание. Я вспомнила о матери Райана, отправленной в поместье, и слегка приуныла. Или не можно будет. В особняк мы вернулись так, как и планировал Райан, порталом. Не попрощавшись с хозяйкой, я оставила ей записку и планировала как-нибудь заглянуть в ее кафе, чтобы получше узнать ее и мир, в котором она живет. Мне почему-то казалось, что такие знакомства в будущем могут очень пригодиться. Портал открылся в прихожей, в двух шагах от входной двери. Как только мои ноги коснулись пола, я услышала сдавленный стон. Райан сгорбился и завалился вперед. Я попыталась его поддержать, и мы упали вместе. Я больно ударилась коленями, Райан ругнулся. На шум выглянула взволнованная Айли и несколько особенно любопытных или бесстрашных слуг. «Леди!» Айли бросилась к нам, бережно подняла меня, убедилась, что все в порядке, и подхватила Райана на руки, вырвав из его груди еще один прерывистый стон. «Ценю твое усердие, но не могла бы ты быть немного нежнее?» — хрипло попросил он. Айли смущенно извинилась и понесла Райана наверх. Я знала, что она невероятно сильная, но никогда не могла представить себе всю ее мощь. Сейчас же видя, как легко она несет 80-килограммового мужчину, будто он маленький ребенок, осознала в полной мере, насколько Айли удивительная. Я поспешила за ней. Заботливо открыла дверь в спальню Райана и пропустила ее вперед. Сама замерла на пороге. В этой части дома я бывала редко и никогда в герцогских покоях. Хотя посмотреть тут было на что. У покойного герцога Орса был хороший вкус. Комната, отделанная в черном и золотом тонах, с добротной мебелью из красного дерева, выглядела невероятно красиво. И в то же время ничуть не уютно. Айли опустила Райана на черное постельное белье и поспешила вниз, чтобы вызвать семейного врача. Райан остановил ее. «Не смей». «Но ваша рана». «Никто не должен знать, что мы вернулись. Никого не зови и проследи, чтобы остальные молчали. И принеси мне накопители. Я сам во всем разберусь». Айли подчинилась, хотя я видела по ее лицу, как сильно ей не нравится этот приказ. «Действительно ли стоит сделать именно это?» С сомнением спросила я, когда за Айли закрылась дверь. «Ты серьезно ранен?» Я кивнула на съехавшие повязки, под которыми виднелась воспаленная кожа. В комнате, на втором этаже постоялого двора, он выглядел куда лучше, чем сейчас. Создание портала далось ему нелегко. «Не похоже, чтобы ожоги были легкими». «Если Айли вызовет врача, дядя тут же узнает, что я жив. Пока еще у него есть надежда, что я подох где-нибудь в подворотне». «Но ведь рано или поздно он в любом случае узнает». «Поэтому пусть это случится тогда, когда будет выгоднее мне». «Ты что-то задумал?» Он многозначительно улыбнулся. «Сейчас лучшее время, чтобы рассказать дяде, как много мы о нем знаем». «Собираешься навестить его так же, как и моих родителей?» Райан кивнул. «Я с тобой». «Циа». «Это не обсуждается. Только мне ненадолго нужно будет еще раз воспользоваться твоей кухней». В дверь осторожно постучали. Пришла Айли со связкой кристаллов. Райан в нетерпении протянул руку к накопителям и облегченно выдохнул, коснувшись гладкого камня. Айли отправилась на первый этаж следить за прислугой. «Циа, не могла бы ты побыть немного со мной?» Неуверенно спросил он, перебирая кристаллы пальцами. В их бездонной глубине от прикосновений Райана вспыхивали зеленые искорки. Я хотела принять ванну и переодеться, но не могла оставить его одного, когда он так на меня смотрел. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — проворчала я и забралась на постель. Это было очень безнравственно. Я почему-то подумала о том, в какой ужас это привело бы мою маму, и пристроила голову на здоровом плече Райана. На несколько секунд он перестал дышать. Я отчетливо слышала, как быстро забилось его сердце и осторожно похлопала по груди. «Не волнуйся. Сегодня я не буду к тебе приставать. Ты серьезно ранен». Райан засопел от негодования совсем так же, как делал в детстве. «Можно подумать, ты осталась бы со мной сейчас, если бы я не был ранен». «Кто знает». Истратив почти все накопители, Райан все же сумел залечить ожоги. Не прошло и часа, как он, скрывшись в ванной и стащив с себя повязки, озабоченно разглядывал спину в зеркале. Ожог зажил, но оставил после себя безобразные рубцы. Я топталась на пороге и не понимала, почему он так сильно хмурится. Его тело хранило множество отметин от старых ранений. Короткий шрам на пояснице, который я нащупала еще утром, длинный на ребрах, один под лопаткой, он начинался у подмышки и скрывался в рубцах от ожога, и три белесых и тонких шрама на боку, словно его когтями задели. «Болит?» предположила я. Райан нажег меня взглядом и велел. «Выйди». «Зачем? Я все уже и так разглядела, смысл смущаться». «И теперь ты не хочешь выходить за меня?» От такого неожиданного вопроса я опешила. «Почему еще?» Ответ оказался еще невероятнее вопроса. Как выяснилось, Райана рубцы беспокоили исключительно из-за того, что выглядели отталкивающе. Потому что от одного из рыцарей, случайно получившего во время войны страшные шрамы, сбежала жена. Увидела как-то его голым и больше не смогла забыть этот ужас. Райан осекся. Он в удивлении смотрел на меня, пока я не отсмеялась. «Запомни, не выйду за тебя я только если ты головы лишишься. Так что будь добр, береги ее». Мои слова его приободрили. Это было даже забавно. Райан похитил меня, а теперь переживал, что я могу почувствовать отвращение при взгляде на него и не захочу становиться его женой. Как интересно все обернулось. Только убедившись, что с ним все в порядке, и все ожоги действительно зажили, а рубцы, если доставляли какую-то боль, то только душевную, я, наконец, смогла уйти к себе. Райан проводил меня до дверей спальни и на прощание прижался губами к моему запястью. Этот легкий мимолетный поцелуй теплом расходился по телу. И пусть я умела смущать Райана множеством способов, но и он мог меня ошеломить. Сделать так, чтобы от переполнявших меня волнующих чувств сердцу в груди становилось тесно. На мое счастье, я краснела не так легко, как он. Только благодаря этому Райан еще не знал, как во мне отзываются его прикосновения.